«Теперь иди за мной след в след», — предупредила Дара, — «и не смотри по сторонам, только мне в спину». Так они прошли около 300 метров. Боковым зрением Арчеладзе видел шагающий по улице патруль в покрытых снегом голубых касках. С одной тройкой едва не соприкоснулись плечами. Замечал чьи-то ноги и полы длинных кожаных пальто, редкие колеса джипов. Здесь и ночью не прекращалось движение. Когда до штаб-квартиры оставалось совсем близко, уже просвечивали призрачным светом окна, закрытые жалюзи, Дара внезапно остановилась, проговорила холодными губами почти у самого лица Арчеладзе: «Не отвлекай меня, не думай обо мне, смотри в спину». Он держался почти до самого подъезда двухэтажного особняка, выбеленного снегом. Сквозь снег проступали черные изваяния ампирных скульптур, десятки едва различимых львиных морд и человеческих лиц, похожих на львиные морды. По обе стороны от дверей стояли автомобили, некоторые из них с работающими моторами. Дворники сбивали снег с лобовых стекол, и лица людей в кабинах тоже напоминали львиные морды. «Опусти оружие», — вымолвила Дара, касаясь ледяными губами его горла. «Ты хочешь погубить нас обоих? Перестань меня охранять». Она накинула полуплаща на его плечи и подвела к двери. Стояли долго, ждали, когда кто-нибудь выйдет или зайдет в штаб-квартиру, чтобы успеть пройти следом. Арчеладзе чувствовал тепло, исходящее от ее тела, легкое дыхание и размеренное биение сердца. Наконец дверь распахнулась, и мимо мелькнула черная тень, от которой несло запахом анатомички. Дара нырнула в дверной проем, увлекая за собой спутника, сделала резкое движение вправо и замерла. Прямо перед ними, по обе стороны от черной мраморной лестницы, стояли двое — темные силуэты с заложенными за спину руками. И еще один оказался слева у двери. Ждать пришлось минут 5. И все это время Арчеладзе боролся с собой, чтобы не чувствовать ее близости. Налипший на одежду снег медленно валился на мраморные плиты пола и растекался лужицей. «Чего мы ждем?» — спросил он шепотом, щекоча усами маленькое ушко Дары. «Когда по лестнице кто-нибудь начнет подниматься». Тепло ее дыхания обожгло подбородок. «Откуда здесь снег?» — внезапно спросил один из тех, что был у лестниц. «Посмотри, откуда-то валится снег?» Второй вскинул голову к потолку, осмотрелся, сказал тому, что стоял у двери: «Возьми совок и щетку, убери». Привратник послушно скрылся куда-то за лестницу и, вернувшись, аккуратно смел комья снега на совок, махая щеткой у самых ног Арчеладзе и Дары. Они отступили в сторону, оставляя мокрые следы на полу. Хорошо, что в холле был полумрак, и влажные пятна на мраморе сливались с полировкой камня. Вскоре после этого в дверях появился человек в кожаном пальто, предъявил какой-то жетон часовому у входа, и пока тот сверял номер по бумажке, Дара встала за спину вошедшего, крепко держа Арчеладзе за руку. По лестнице они поднимались на цыпочках, следуя в полуметре от проводника. Второй этаж представлял собой холл с 5 дверями. Между ними прогуливался охранник в черной униформе, зажимая под мышкой пистолет-пулемет. Проводник и ему предъявил жетон, после чего открыл одну из дверей магнитной карточкой. Арчеладзе указал глазами вслед за ним, но было поздно. Замок защелкнулся. Расшатанный старый паркет в холле скрипел неимоверно, так что по этому звуку можно было определить, в каком месте находится охранник. В такт его шагам они прошли вдоль дверей. Все они оказались запертыми. Положение было неопределенное. Установить передающие микрофоны можно лишь внутри кабинетов. Но тишина в них, за исключением одного, куда вошел проводник, похожая радиорубка, красноречиво свидетельствовала, что там никого нет. Хотя сквозь жалюзи на окнах пробивался призрачный свет, если смотреть с улицы. Не стоять же в холле до утра, пока сотрудники секретной службы Арваха явятся в штаб-квартиру. Арчеладзе стал осматривать стены и заметил свежую проводку, довольно толстый жгут экранированных кабелей, бегущих под самым потолком с разводкой возле каждой двери, то ли связь, то ли компьютерная сеть. Но чтобы достать до отверстий в стене, куда убегали ответвления, нужна стремянка. Высота около 4 метров. «Становись ко мне на плечи». Он присел перед Дарой. Она встала, опершись руками о стену, и Арчеладзе начал медленно распрямляться, вознося ее к потолку. И когда она уже достала рукой кабеля, охранник внезапно обернулся в их сторону и потянул из подмышки оружие. «Закрой глаза!» — довольно громко скомандовала Дара.